Глава 35. «Всего на пару слов», — потянул Ольгу Артур. Его пальцы больно впились в ее запястье. «Артур!» — уперлась девушка, бросая взгляд на дверь аудитории. Новые проблемы с Манушей ей совсем ни к чему. Пусть то и не было сегодня в универе, но кто-нибудь мог передать, что их видели вместе. «Эй!» Протянула руку Лиля, чтобы перехватить Ольгу. Но Юшков так резко дернул Алексееву за запястье, что чуть не вывихнул ей плечо. «Ой, оставь ее!» Прогремело над головами. От звука голоса профессора Ольгу бросило в жар. Сердце забилось сильнее, хватка Артура ослабла, и девушка поспешно выдернула руку, прижала ее к груди. Матвей не должен был этого делать. Зачем он вмешался? Ольга шумно вдохнула и подняла на него перепуганный взгляд. Озеров стоял в метре от них, напряженный, мощный, точно гора. Под тканью белой рубашки хорошо просматривались стальные мускулы. От мысли о том, что ей довелось видеть это красивое тело без одежды, Ольга вспыхнула. «Юшков!» — глаза профессора потемнели. Их заволокло пеленой гнева. «Оставь девушку в покое и пройди в аудиторию». Озеров был немного выше, чем Артур, но в этот миг почему-то зрительно возвышался над ним. Девушка впервые видела его в таком состоянии. Похоже, айсберг был знатно взбешён. «Зачем?» — не растерялся Юшков. Парень нахально усмехнулся в лицо преподавателю. «Затем, что тебе стоило бы заняться учёбой, а не тискать девчонок на переменке». «А что с моей учёбой?» Профессор тяжело вдохнул и выдохнул. «Ты написал самостоятельную работу хуже всех». «Я?» — брови Артура взлетели вверх. «Да». Озеров, видимо, не заметил, как перешел на «ты». «Тебе следовало бы сейчас сидеть в аудитории и ждать начала лекции, а ты в коридоре ошиваешься. Для кого, по-твоему, прозвенел звонок?» «Какой?» — с недоумением уставился на него Юшков. Озеров замер и в некоторой растерянности взмахнул руками. Кажется, он не знал, как теперь выкрутиться из ситуации, потому что никакого звонка еще не было. Профессор открыл рот, чтобы сказать что-то, и в эту секунду раздался отрывистый сигнал, приглашающий студентов на занятие. «А вот этот!» — с видом победителя приподнял бровь Матвей Павлович. Он развернулся и проследовал в аудиторию. «Идем!» — подтолкнула Ольгу подруга. «Оль, я просто хотел поговорить. Мне и правда надо, а ты не отвечаешь!» — не унимался Артур. «Просто поговорить, срочно!» Девушки вошли в аудиторию и направились к своим местам. «Оль, я вижу, Юшков, вы никак не успокоитесь», — встретил появление Артура в аудитории Озеров. «Да что я такого сделал?» Закатив глаза и скорчив недовольную рожу, парень проследовал к нужному ряду и чуть тише добавил. «Я же говорил, что он дебил, ко всем цепляется». Под ледяным взглядом профессора Юшков добрался до последнего ряда и небрежно рухнул на стул. Развалившись и вытянув ноги, он скорчил недовольную физиономию. «Всем добрый день!» — Матвей поправил ворот рубашки и окинул взглядом аудиторию. Разумеется, на Ольгу он даже не взглянул. «Раз уже зашла речь о самостоятельной работе, то предлагаю обсудить ее итоги. Плохо, отвратительно, никуда не годится. Вряд ли кто-то в группе может претендовать на зачет автоматом». «И что, даже отличники не справились?» Ехидно поинтересовался Артур. Ольга и Лиля молча переглянулись. Потом Алексеева обернулась через плечо, чтобы посмотреть на Юшкова. Тот глянул на нее и пожал плечами, мол, «А тебе же беспокоюсь». «Я не потерплю, чтобы меня перебивали», — холодно сказал Озеров, смерив парня суровым взором. «Так справились или нет?» «Вас, Юшков, это не касается», — бесстрастно ответил профессор и взял со стола пачку листов с работами. «Вы ведь у нас не отличник, верно? И даже не хорошист, если я ничего не путаю. Лучше бы беспокоились о своем будущем. С такими хилыми познаниями в экономике вам зачет по моему предмету не сдать». «Вы не ответили». Артур выпрямился. Поза Озерова изменилась на дерзкую и расслабленную. Он сделал глубокий вдох, а затем медленно выдохнул. «С отличниками, Юшков, мы разберем работы индивидуально». Он покачал головой и перевел взгляд на листы. «А теперь вернемся к обсуждению работ. Основная ошибка, которую сделал почти каждый из вас, состояла в том...» Ольга спрятала лицо в ладонях и постаралась унять дрожь. Что на них обоих нашло? Чего они добивались? Артур никогда не вел себя так нагло, а Озеров никогда прежде не поддавался на провокации студентов. Робот, непрошибаемый, его ледяное величество, эти прозвища приклеились к нему именно потому, что никому не удавалось вывести мужчину из себя или разжалобить. А сегодня? Сегодня профессор, как огнедышащий дракон, едва не выдыхал дым. «Да уж», — прошептала Лилька, глядя, как Матвей потрясает в воздухе мятыми листами и разносит в пух и прах последние надежды студентов. «Все из-за тебя». «Что?» — Оля прикусила губу. «Почему? Ты бы успокоила своего мужика-то?» Лилька замолчала, когда Озеров, отчаянно жестикулируя и громыхая нотациями, прошагал между рядов. «Кто ж знал, что после выходных без секса он озвереет?» Лилька опустила взгляд, когда он снова приблизился. Раскаты грома прогрохотали прямо над их столом. Теперь Озеров отчитывал тех, кто посмел ошибиться в простейшей базовой части теста. «Это не из-за меня!» Отмахнулась Ольга, когда он отошел. И вдруг вспомнила, что еще на прошлом занятии вместо выполненной самостоятельной работы отдала Озерову листок с предложением заняться с ней сексом без обязательств. Обалдеть! «Конечно, не из-за тебя. Это из-за Артура». Лилька даже хрюкнула от собственной мудрости. «Когда он свои грабли к тебе протянул, у профессора терпелка сразу и сломалась». «А вы, Зуфарова?» Голос Озерова застал подруг врасплох. «Да, Матвей Павлович», — побледнела Лиля. «Не хотите объяснить, почему решили дополнительное задание именно выбранным способом?» «Задание?» — выдохнула она. Ольга сидела не дыша, не отрываясь, смотрела на живот, приблизившегося к их столу профессора. Поднять взгляд выше было выше ее сил. «Да, задание», — Озеров махнул на доску. «Я вижу, вы сегодня жаждете поболтать. Может, расскажете всем нам, каким образом додумались до такого оригинального решения задачи?» «Я? А здесь есть другая Зафарова?» «Нет». «Тогда прошу». Он выжидающе сверлил ее взглядом. «Хорошо», — кивнула Лиля и буркнула. «Как в школе, блин». Встала и поплелась к доске. Оля подняла глаза и встретилась с Матвеем Павловичем взглядом. Мужчина недовольно прищурился. «Всяко лучше, чем равнодушие», — подумала Алексеева и снова стыдливо опустила голову. «Повезло, что у тебя иммунитет на этой неделе», — шепнула Лилька, вернувшись через несколько минут. Она была красной, как рак. От Озерова еще никто не уходил в бодром расположении духа, и даже те, кто давал правильные ответы и верные решения, подвергались такой интенсивной бомбардировке дополнительными вопросами, что у них земля от страха уходила из-под ног. Робот сегодня никого не щадил. «Пока всю кровь не выпьет, не успокоится», — обиженно прошипела Зуфарова, слушая, как Матвей Павлович распекает очередного двоечника-прогульщика. Но Озеров, на удивление, уже через минуту начал давать им новый материал. Буря стихла, и Ольга немного расслабилась. Она подняла взгляд и, пользуясь тем, что профессор еще игнорирует ее, принялась разглядывать его. Девушка смотрела, не отрываясь. Только она знала, какой твердый пресс таился под этой рубашкой. Знала, как красиво и бесстыдно он напрягался, когда мужчина двигался на ней, оказываясь сверху. Боже, нельзя так глазеть. Чтобы отвести глаза, ей пришлось произвести поистине нечеловеческое усилие. Тело сразу откликнулось на жаркие фантазии, которые рисовало сознание. Отозвалась покалыванием в кончиках пальцев и сладкой тяжестью, вмиг сконцентрировавшейся в самом низу живота. «Это так срочно, что не может подождать до конца моей лекции, Юшков!» Озеров снова превратился в грозовую тучу, переместился по аудитории, как герой фильма про вампиров, почти молниеносно, и выхватил из рук опешившего Юшкова бумажку, которую тот пытался передать сидящему справа парню. «Дайте сюда!» процедил Артур, приподнявшись из-за стола. Но Матвей Павлович, зажав записку между двух пальцев, уже поднял руку над своей головой. «Здесь вам не почта!» Озеров прошествовал к своему столу и обернулся. «Но я могу передать послание. Разумеется, если вы скажете, кому оно предназначалось». Он выжидающе прищурился, разглядывая Артура, точно питон кролика. Вдруг там что-то важное и срочное. «Нет», — коротко ответил Юшков и опустил глаза. «Вы уверены?» «Да». Профессор бросил бумажку на стол. «Тогда продолжим занятие». Ольга обернулась. Артур беззвучно выругался и с видом обреченного развалился на стуле.